Глава шестая. «Опаздываешь!» — с легкой укоризной произнесла Фокси. Она сидела на капоте нашей с Валькирией машины, беззаботно болтая ногами. Остальные легионеры пока не прибыли. «Раз я первая, то выбираю, с кем ехать. Давай сегодня вместе!» «Не вопрос. Но я не планировал брать вторую машину». Слегка приземлил ее с небес на землю. «Там двигатель сбоит. По-хорошему нужно в ремонт сдать». «Так в чем проблема? Давай сгоняем в мастерскую, пока остальные тормозят». Лисичка откровенно скучала на жаре, даже успела сходить за прохладительным напитком в мутной бутылке. Судя по единственному сделанному глотку, вкус у него был очень не очень. «Слушай, Цезарь, ты не думал открыть в этом жалком городишке милое кафе с нормальной едой?» «Зачем?» — удивился я. «Рабочих будем кормить отдельно с помощью автоповара, остальное нас не интересует». «Я так понимаю, мы здесь надолго? На планету потекут деньги? Мы будем напрямую влиять на местную инфраструктуру. Это вдохнет новую жизнь в город около башни Легиона». Глаза Фокси задорно блестели. Она приняла горделивую позу, выставив согнутую ногу и приложив руку к груди. «Мы не только выполним социальный долг, даровав дыре первое приличное место, но и подадим пример владельцам других бизнесов. Это не говоря о том, что получится хорошенько заработать». Ничего не сказал, сев за руль. Честно говоря, закрались подозрения, что лисички в напиток что-то подмешали. Больно в непривычном ключе размышляла девушка. Реальность оказалась гораздо прозаичнее. Следующей фразой она выдала себя с головой. «В той забегаловке здорово воняло!» Она забавно сморщила носик. «Для будущих попоек мне бы хотелось чего-то нормального. Учитывая местный уровень, проще построить самим». «Посмотрим, как пойдет. В первую очередь производство». Погладил приунывшую лисичку по голове, мигом вернув ей веселое настроение. «Идея-то хорошая, просто всему свое время. Тем более мы всегда можем возвращаться в свои миры на обеденные перерывы». «Знаешь, Фурс — так себе местечко», — снова скривилась девушка. Ее настроение менялось быстрее горного ручья. «Там лучше лишний раз не выходить из дома». «Ты же легионер. Неужели у кого-то поднимется рука на нас?» «Дело не в этом», — тяжело вздохнула она. «Просто напряжение буквально витает в воздухе. Все только и говорят о приближающейся войне между нашими странами. Дипломаты попусту молотят языками, не делая ничего полезного». Мы молча ехали по пустынным улицам. Фокси ушла в состояние глубокой задумчивости, а я не знал, что сказать. Хотелось помочь девушке. Но как? Я пока даже на свой город повлиять не могу. Проект «Легион» в зачаточном состоянии, а тут вообще другой мир. «А, плевать, прорвемся!» Фокси резко выпрямилась, встопорщив ушки, и подмигнула мне. «Чем занимаемся сегодня?» «Тем же, чем и вчера. Делаем мир немного лучше», — вздохнул с облегчением. Никогда не любил женские напряги. «Но сначала сдадим головы шерифу, затем отвезем машину в ремонт. Как раз должны подтянуться остальные». «Кстати, мои исследования с официальным названием «Создание портативного реактора из дерьма и палок» продвигаются успешно». Фокси излучала искреннее удовольствие, очевидно, представляя презентацию в научных кругах. «Скоро я закончу симуляции. Представляешь, для материального создания прототипа нужно 100 000 успешных виртуальных запусков подряд. Мы могли бы использовать их здесь, после испытаний». «Не рванет?» Только и спросил я, всерьез заинтересовавшись предложением девушки. «Тогда можно будет не платить за лицензии? Что выступает топливом?» «Биоматерия. Вместо того, чтобы идти по классическому пути наших ученых, я попыталась повторить за продвинутыми реакторами Легиона, которые работают по принципу роя. Долго изучала, как они перерабатывают все сожранное, и, кажется, нащупала верное направление». На ее лице появилась мечтательная улыбка. Она аж зажмурилась от удовольствия, ожидая похвалы. Мои следующие слова сильно удивили лисичку. «Звучит очень опасно. Ты кому-нибудь рассказывала?» «Нет, никому». «Да ладно тебе, Цезарь, вероятность взрыва минимальна», — не на шутку обиделась девушка. «Я не об этом. Знаешь, есть один анекдот. Приходит в Европейское патентное бюро араб и говорит: «Я изобрел двигатель, который работает на воде. Что вы мне предложите?» Чиновники все охренели, посулили ему миллиарды денег, престижнейшие премии, мировую славу и так далее. Возможно, для внимательно слушающей фурсианки не совсем понятен контекст, но главную суть должна уловить верно. Кто-то спросил, почему он не пришел с таким же предложением к своему правительству, а там у них как раз развита продажа топлива из нефти. Он ответил, что как раз приходил, и ему тоже предложили выбор — повесить или отрезать голову. «Какой жизнеутверждающий анекдот!» — невесело хмыкнула девушка. «Ты это к чему?» «У тебя революционное изобретение. С учетом царящего на фурсе напряжения, без серьезной поддержки за спиной, тебя закопают и заберут его себе. Или похоронят те, кто зарабатывает на альтернативных источниках энергии». «Никогда не задумывалась об этом». Лисичка замолчала вплоть до офиса шерифа. Я поменял головы по паршивому курсу. Особых знаменитостей среди убитых не нашлось. И когда вернулся, услышал. «Ты прав. Нужно быть осторожнее. Я никому не говорила, кроме тебя и ИИ, через который прогоняю симуляции. Он же меня не сдаст?» «Нет, конечно. В них встроен запрет на причинение вреда хозяину, прямого или косвенного». Сам досконально все изучил перед покупкой Андрея. Мне на земле только восстания машин не хватало. С полевыми испытаниями на Тартусе пока подождем. Нужно установить нормальный контроль над планетой. Да и сама видишь, здесь проблемы с биоматерией. Поняла. С Фокси слетела глубокая задумчивость. Она вернулась к прежнему постоянному позитиву. Спасибо, Цезарь. Молча кивнул, останавливаясь у знакомой ремонтной мастерской. Инсектоид лично вылетел встречать нас с опаской, глядя на новую машину. На ней оставались многочисленные кровавые следы, да и слухи о нас по-любому разнеслись по всей дыре. «Движок барахлит. Сможешь починить?» Не дожидаясь ответа, кинул ему ключи. «Полное техобслуживание тоже не помешает. По нормальной цене». «Конечно, господин легионер. Сделаю все лучше, чем себе!» Быстро закивал он. «Желаете подождать в тени?» «Нет, у нас есть другие дела. Вернемся, когда вернемся». Валькирия с троем написали, что прибыли. Мы скинули им точку на карте и бродили по рынку, покуда они нас не забрали. Забавно, большинство новых товаров явно были нашими бывшими трофеями. Теперь они продавались по трехкратной цене. При виде нас ушлые торговцы спешили скрыться или, если не получалось, натягивали заискивающие улыбки. «Поговорим с тем летающим уродцем». Фокси тоже заметила большую разницу между покупкой и продажей. «Зачем? На тот момент нам бы все равно никто не предложил лучшую цену. Зато при сдаче следующей партии появится рычаг давления в виде нашей осведомленности. Мы же собираемся вернуться». Воссоединение команды прошло обыденно. Фокси обнялась с Валькирией и заявила, что занимает переднее сиденье рядом со мной. Эльсейка и не думала спорить. Ей больше нравилось ездить в кузове с тяжелым пулеметом. Трой тоже не возражал. Ему достался задний ряд, на котором он бессовестно дрых, покуда мы неслись к следующему известному бандитскому логову. Первые зачистки прошли по прежнему сценарию. Пользуясь эффектом неожиданности, мы врывались на вражескую базу, расстреливали все, что движется, и искали тех, кто прятался. Оба раза это были небольшие долины, меж то и дело попадающихся в пустыне скал. Быстрый поиск самых ценных трофеев, отправка координат пустынникам, которым я оставил коммуникатор, чтобы собрали остальное, и едем дальше. Одних машин набралось больше 10. Таскать их поочередно в город было откровенно лень, вот пускай занимаются перевозками, пока не прилетел наш корабль. Третья точка преподнесла неприятный сюрприз. Там никого не было. Банда собрала пожитки и свалила незадолго до нашего прихода, о чем красноречиво говорили многочисленные следы на песке. Похожая история повторилась в четвертом и пятом лагере. «Похоже, о нас наконец-то узнали», — улыбнулся я, сверяясь с картой. Отметок осталось не так уж много. Выданную градоначальником бумажку я давно перенес в интерфейс легиона, чтобы все могли видеть. «Есть предложение?» «Нужно найти место, куда они все бегут. Точно не в дыру. Система бы сообщила». «Мы зачищаем дорогу между шахтой и городом. Логичнее убраться куда-нибудь... сюда!» Свесившаяся через заднее окно Валькирия вскрикнула прямо над духом задремавшего Троя. Тот от неожиданности ударился головой, выдав несколько заковыристых ругательств. «Не выражайся при даме!» «А сама-то!» — проворчал он, одарив хихикающую Эльсейку усталым взглядом. «Я всю ночь не спал, был на встрече выпускников. Удивительно бестолковое и изматывающее занятие». «Никогда не понимала тех, кто на них ходит», — вздохнула Фокси. «Университет — худший период моей жизни. Вот сейчас хорошо. Свобода, деньги, много путешествуем». Привычно не вмешивался в потекшую беседу. Оговорившуюся фурсиянку подкалывали с двух фронтов, сосредоточившись на управлении машиной. Валькирия права, нужно искать хренов вне обычного маршрута. Главный вопрос — предупредил ли их кто-то из дыры, или они сами сообразили, что на них открыт сезон охоты. Раньше Тартус был сырьевой планетой, поделенной между крупными корпорациями. Они строили поселения для рабочих, в то время как управленцы жили в цивилизованной дыре. Когда они свалили, освободившиеся места заняли те, кого не стали эвакуировать или у кого не хватило денег на обратный билет. Таких оказалось большинство. Мелкие поселения деградировали в племена, молодые и задорные подались в бандиты или работали на контрабандистов. Оставшиеся влачили существование в трех городах, выживающих за счет добычи пряностей, энергокристаллов и жемчуга. Мы решили проверить брошенный город. Больно удачно он находился поблизости от опустевших бандитских лагерей. И не прогадали. Еще на границе, смотревшая в бинокль Валькирия, радостно закричала: «Цезарь, вижу движение! Бегут, падлы! Жми скорее, а то уйдут!» Поведение бандитов показалось мне подозрительным, но особого выбора не было. Сложно очистить мир от преступности, когда бежишь от схватки. Втопив педаль в пол, мы проскочили между первыми домами. На уцелевших крышах показались многочисленные стрелки. Мы угодили под шквальный огонь. «Вэл, прячься под бронепластину!» Пулеметчица без нормальной защиты была слишком легкой целью. «Ну, завалит она 5-10 бандитов. По ощущениям, их здесь под сотню. Приготовиться к десантированию!» Городок попался маленький, всего несколько улиц. Что забавно, архитектура сильно напоминала нашу. Дома складывали из каменных панелей. Отступать было поздно. Я искал укрытие, покуда капкан окончательно не схлопнулся. Жилое здание плохо подходит для обороны. Нужно что-то административное, желательно военная база или полицейский участок. Мэрия в центре города подошла как нельзя лучше. Узкие окна с решетками, полуобвалившаяся внешняя стена, толстый парапет на крыше, хорошо простреливаемые открытые пространства вокруг. Сразу видно, корпораты не доверяли собственным рабочим, опасаясь бунтов, что многое о них говорило. Совсем близко раздался взрыв. Машину тряхнуло. Мы лишились переднего колеса. Помянув добрым словом курсы противоаварийной езды имени Балтамора, сохранил управление, кое-как дотянув до двора. «Внутрь!» — закричал я, выбив заклинившую дверь ногой. По ней тут же засверкали искры. Бандиты, не скрываясь, бежали за нами, стреляя на ходу. Это они, конечно, зря. «Фокси, на крышу! Валькирия, дверь! Мы строим на окнах!» Открыл ответный огонь, прикрывая товарищей. Жаль, счет шел на секунды, и позиция дерьмо. Пристрелил всего нескольких бандитов. Остальные, что интересно, не пытались сбежать в поисках спасения. Они довольно грамотно для необученных рейдеров залегли в ближайших укрытиях. Пока что убить меня им не давали большое расстояние и паршивая меткость. Вряд ли они много тренировались на стрельбищах. Наверняка посвящали все свободное время выпивке, наркотикам и прочим распространенным в выжженной пустоши развлечениям. Услышав выстрелы других легионеров, сам побежал в дом. Что-то несколько раз толкнуло в спину. На кипящем в крови адреналине боли пока не ощущалось, но это временно. Пофиг, главное, позвоночник цел, и я мог двигаться. «Твою мать, меня подстрелили!» Трой оказался не таким морально устойчивым к ранениям. Он упал на колени, схватившись за окровавленный живот. «Соберись, тряпка!» — крикнула Валькирия, поливая очередями очередную группу бандитов. «Они сейчас пойдут на штурм!» «Иди сюда!» — сорвав нож, разрезал охлаждающий костюм, перевязывая товарища. Следом вколол ему убойную смесь из регенератора и стимулятора, должна остановить кровь. Занимай позицию, стреляй во все, что движется. Нужно перебить как можно больше уродов. «Думаешь, не выберемся?» — нахмурился он, впадая в панику. «Я слишком молод, чтобы умирать». «Да плевать! Ты что, забыл, кто мы такие? Мы умираем каждый день!» Дождавшись прояснения во взгляде товарища, подхватил винтовку, побежав к другому концу здания. «Слушайте задачу! Нужно нанести максимальный урон противнику, чтобы они не свалили до нашего возвращения». «Понял, Кэп. Прости, был неправ. Не знаю, что накатило. Раньше мы сражались с жуками». «Да заткнись ты и начинай стрелять!» — снова закричала Валькирия, зажав спусковой крючок. «Их слишком много! Я одна не справлюсь!» Бандиты продолжали набегать, причем атаковали с разных направлений. Пусть и с напряжением, но мы хорошо держались. Я следил за происходящим через командный интерфейс. Мне транслировалось все, что члены команды видели собственными глазами. Фокси на мгновение высовывалась из-за парапета, убивала какого-нибудь хрена с хорошей пушкой и пряталась от ответных выстрелов. Иногда лисичка имитировала свое появление взмахом хвоста, выжидала пару секунд и стреляла уже по нескольким целям. Трой, наконец, включился в сражение, помогая Валькирии отбиваться от самой многочисленной группы врагов. С меткостью у бандитов было так себе. Плюс они опасались вылезать под шквальный огонь, где тут же подыхали. Но со временем из сладкой парочки вырывалось все больше ругательств. В их тела входили новые пули, легко находя слабые места в броне первого уровня. Регенераторы таяли с бешеной скоростью. Я же бегал между окнами, стреляя из случайных мест, чтобы имитировать большую численность отряда. Вряд ли они успели рассмотреть, сколько нас точно. Может, за суд пойти на открытый штурм? Рев двигателей убедил меня в обратном. Не в силах приблизиться к зданию пешком, рейдеры погрузились на машины. 7 бронированных тачек влетели во двор. Мы с Фокси сразу перебили колеса ближайшим, организовав красивую аварию. Она немного замедлила продвижение, но когда к двери бросилось штук 20 хренов одновременно, нам не хватило огневой мощи. Рейдеры, наконец, вошли внутрь. Первым на их пути встал Трой. Он успел пристрелить двоих, прежде чем его нашпиговали свинцом и отрезали голову. Зато он дал достаточно времени израненной Валькирии, чтобы забежать в группу хренов, бросившись прямо к ним в руки. Никто не стал стрелять в красивую девушку. Ее попытались обезвредить с понятными целями, за что здорово поплатились. Активированные на поясе гранаты собрали кровавую жатву. Изрешеченные осколками живые позавидовали мертвым, с дикими криками попадав на пол. Я двинулся к ведущей на крышу лестнице, спрятавшись в ближайшем помещении. Меткие выстрелы помогли продержаться несколько минут. Я всегда был на миг быстрее врагов. Разок они догадались выскочить впятером друг за другом. Так я убил троих, прежде чем получил очередную пулю, теперь в руку. Это им не особо помогло. Я просто перешел на гранаты, взорвав слишком рано обрадовавшихся уродов. Главное — выиграть для Фокси как можно больше времени. Фурсианку накрыли плотным огнем, но она по-прежнему успешно убивала бандитов. И, что важнее, прострелила колеса всем чужим машинам. Далеко не уйдут. Наконец они догадались применить тяжелое оружие. Послышался характерный звук реактивной струи, первый снаряд влетел в крышу, за ним последовали другие. Укрепленное здание затрясло от взрывов. Перестав получать последний сигнал, я не стал долго тянуть. Притворился мертвым из-за ран, зажав гранату в руке. Дождавшись торопливых шагов, улыбнулся опьяненному кровью меховику, бросив ему стальное яблоко. Долгий миг темноты вернул меня на землю. Не теряя времени, активировал интерфейс, вернувшись на Тартус с тем же комплектом снаряжения. Остальные легионеры уже ждали меня у выхода. Лица вроде нормальные. Адски ждут реванша. Сегодня прольется много крови. «Вот и наше первое поражение!» — хихикнула лисичка с непонятным злорадством. «Надеюсь, тот жук не успел разобрать вторую машину? Идти пешком займет слишком много времени». «Может, арендуем у башни флайер? У них точно должен быть», — предложил Трой. «И мне бы не помешали боевые дроны». «Риск сбития снизился, но все еще высок. Поедем на машине. За мной». Быстрым шагом мы вернулись в автомастерскую, где я обратился к охреневшему инсектоиду. Он как раз ел каких-то личинок, запивая из знакомой мутной бутылки. Местный самогон. Наше появление заставило его судорожно закашляться. «Праздничный ужин? Думаешь, так легко от нас избавился?» С трудом сдержался, чтобы не опрокинуть стол ударом ногой. Чуйка говорила, что он точно замешан в наших смертях, но никаких доказательств не имелось. «Раздери меня, вурдалаки! Вы правда воскресли!» Он возбужденно застрекотал крыльями. «Откуда знаешь о нашей смерти?» Подозрения сильно укрепились, и я рефлекторно потянулся к оружию. «Они объявили! Все окрестные банды объединились, чтобы уничтожить взорвавшихся колонизаторов! Это не мои слова! Я лишь передаю!» Запаниковавший торгаш протянул мне терминал, на котором действительно было похожее сообщение. «Если я узнаю, что это ты сдал нас...» Заканчивать не стал. Пускай додумывает. «Машина готова?» «Нет. Мы сняли двигатель для профилактики. Он разобран. Вернуть, как было, займет не меньше часа». Чтобы подтвердить свои слова, он провел нас в соседнее помещение, где парочка рабочих занималась обработкой железок. «Тогда выдай нам подменную машину. У нас осталось незаконченное дело». «Разумеется. 1000 кредитов в день. А в смысле 100? 100!» Хмыкнув из-за столь быстрого понижения цены, я перевел на благотворительный счет требуемую сумму и забрал ключи. Новая машина была даже лучше старой. Нормальная заводская броня, мощный двигатель, управляемая изнутри автопушка. Очевидно, инсектоид отдал нам что-то из личного автопарка. «Классная тачка! Гораздо меньше трясет. Давайте ее выкупим!» — предложила чувствительная к подобным вещам Фокси. «Посмотрим», — ответил уклончиво, через мгновение все же пояснив, чтобы не возникло недопонимания. «Скорее всего, он откажется ее продавать. Слишком большая ценность для него. Пока мы не нашли связи с бандитами, относимся к нему как к обычному гражданину. Никаких принудительных изъятий, чтобы не получить штраф». «Не вешай нос!» — подбодрила подругу Валькирия. «Зная Цезаря, он такой завод отгрохает, можно будет танки собирать. Даешь каждому по личному броневику». «Посмотрим», — повторил, не сдержав улыбки. «Сначала нужно разобраться с паразитами». «Думаете, их там много осталось?» — спросил Трой. «Мы где-то под сотню завалили. 5000 кредитов за короткий бой». «Не забудь, что это на четверых», — произнесла зевающая Валькирия. В нормальной машине девушку быстро разморила. «Это объединение банд, значит, там много главарей. По-любому за кого-то назначена награда». Фокси возбужденно взмахнула хвостом. «И снаряжение отобьем, и заработаем». «По какой тактике действуем?» Задавший первый по делу вопрос оказалась Валькирия. Никогда не сомневался в своей подруге. Настоящая воительница. «Может, обойдем и ударим с тыла?» «Хорошая мысль», — легко согласился с ней. «Теперь они нас не ждут. Разгромим одним быстрым ударом». Так и получилось. Мы оставили машину вместе с Троем за заброшенным особняком из соединенных вместе модулей. Вероятно, принадлежал кому-то из руководства. Пробежать километр под палящим солнцем в броне с тяжелыми пушками — вообще без проблем. Мне не привыкать. А девушки горели жаждой мести. Сочтя нас убитыми, рейдеры не озаботились выставлением часовых. Мы спокойно проникли на территорию заброшенного города и дошли до центральной площади, тихо снимая всех, кто попадался на пути. Основная масса собралась как раз там. Банды получше занимались своими ранеными, развернув госпиталь в ближайшем уцелевшем доме. Те, кто был похуже, добили выживших и перешли к агрессивным переговорам. Я с первого взгляда понял, что в атаке участвовали далеко не все машины. Сохранившие броню, банды пытались подмять под себя остальных, чтобы восполнить потери. Между бывшими союзниками грозила вот-вот вспыхнуть жаркая схватка. Не стали ждать, чем все закончится, приступив к планомерному истреблению. Валькирия вскинула многозарядный гранатомет, веером послав реактивные снаряды сразу в несколько кучек. Мы с Фокси с заранее занятых крыш методично отстреливали всех рейдеров, у кого был хотя бы намек на оптику или тяжелое оружие. Действовали с большого расстояния, с разных направлений, покрывая максимальную площадь. Многие даже не понимали, откуда мы стреляли. «Сдохните, твари! Пришла ваша смерть! Замрите и примите свою участь, жалкие черви!» Расстреляв боезапас, Вэл схватилась за пулемет. Даже не знаю, что больше ввергало рейдеров в панику. Длинные очереди разрывными пулями или полубезумный смех, впавший в раж эльсийки. Лично я бы выбрал второе. Почти никто не пытался оказывать сопротивление. Все в ужасе бросились к визжащим шинами машинам или пытались уйти пешком. Получилось у очень немногих. Мы не стали их преследовать. Пусть разносят слухи о бессмертных легионерах, которые всегда заканчивают начатое дело. «Не расслабляемся, действуем по обычной тактике», — напомнил радостно кричащим девушкам. «Они молодцы, сразу успокоились и собрались. Убиваем всех, кто прячется, собираем трофеи. Все найденные машины сжигаем, нашу чиним и забираем». Отправлять метку ветроногам было слишком рискованно. Кто-то из выживших бандитов мог вернуться с друзьями, нанеся подконтрольному мне племени потери. «Что делать с ранеными?» — на всякий случай спросила зашедшая в госпиталь валькирия. Через мгновение послышался выстрел. «Извини, не расслышала. Тут один живчик пытался наставить на меня пистолет». «Добивай. Они бы нас точно не пощадили». Сам я вышел на площадь, занимаясь тем же самым. Закончив с недобитками, со вздохом взялся за нож, отрезая голову ближайшего рейдера. Мне предстояло много нудной кровавой работы. Но что поделать? Каждая из них оценивалась в 50 кредитов, а то и больше.